«Дон Сакариас, поздравляю тебя, ты рехнулся, ты стал настоящий вербутул. Позволь напомнить тебе, что мама умерла на твоих руках и уже 30 лет лежит на Пятничанском кладбище в Виннице, безуспешно ожидая, когда, наконец, к ней заявится ее злосчастный сынок. Прекрати мусолить это вчерашнее, поразительное, конечно же, сходство неизвестной испанской девушки с твоей давно покойной матерью Риоритой и займись куда более насущными проблемами, например, поищи выход из безвыходной ситуации». Под утро он дал себе слово уехать сегодня же, спокойно вернуться в Иерусалим, где и стены помогут, конкретные стены его мастерской, где и дружище Глок под рукой, где на худой конец можно посоветоваться с Иланом, выдумав какую-нибудь вегетарианскую версию на предмет того, за что это некие дяди возжелали его прикончить. А здесь он, словно глупая беззащитная курица, одна из меченых зеленкой Бертиных кур, которую видно за километр, куда бы та ни забилась. Перед рассветом уснул, измученный, с твердым намерением уехать, как только проснется. Проснулся часа через три и никуда не уехал, а, приняв душ, переоделся и через весь старый город пошел по указанному в афишке адресу, вернее, к указанному объекту — Академия Фламенко Инмакулады Вальдивира, солистки испанского национального балета. «Сегодня же уеду», — в который раз сказал он себе, и в кафе на площади, к которой спускалась узкая, выгнутая луком тупиковая улочка, что другим концом упиралась в здание Академии Фламенко, уселся за столик под апельсиновым деревом и заказал себе кофе. Отсюда отлично просматривалась вся белая, будто ослепшая от солнца, круто завернувшая в никуда улица. Казалось, редкие прохожие возникали прямо из устья двух сходящихся в перспективе белых стен. В центр этой маленькой, засаженной деревьями и заставленной столиками площади умники-градостроители умудрились втиснуть новый мраморный фонтан. Три плоских чаши, неспешно истекающих ленивыми струйками воды, от которых на ближайшем к фонтану стволе апельсинового дерева трепетали, струились солнечные блики, и роилась мошкара в столбе утреннего солнца. Слева площадь была ограничена высокой монастырской стеной с лиловым обвалом бугенвиллей и черной колоннадой многовековых кипарисов. По эту сторону стены, в плену загруженной площади, томились две высоченных пальмы и два кротких лимонных деревца, а по всему периметру и вокруг фонтана поваленными бревнами валялись обломки римских колонн, по которым расхаживали вездесущие белые голубки. Чего, собственно, он здесь ждет? Почему вдруг решил, что она непременно появится здесь сегодня, а не завтра, например, или в какой-нибудь другой день недели? Для чего вообще она ему понадобилась? Что он собирается ей сказать? Ни на один из этих вопросов он ответить себе не мог. Это было одно из тех странных, почти бездумных подчинений его вечному тайному наставнику, скрытому глубоко внутри, кому он всегда беспрекословно подчинялся. Так было надо. Сидеть вот тут, на этом месте, откуда просматривается улица, и точка. И он сидел, изредка пригубливая кофе и потягивая плохой из банки апельсиновый сок. Она появилась минут через 20, выбежала из глухого белого тупика в черном платье, будто готовая к выходу на сцену или прямо со сцены сбежавшая, мчалась посередине улицы, выложенной галькой, стуча каблуками, как антилопа, мелькание крепких ножек, округлые толчки груди в вырезе платья, обеими руками подобрав оборчатый подол и тревожно, взволнованно вглядываясь в сидящих за столиками людей. Он швырнул на стол мятую бумажку в 10 евро и поднялся. И сразу, будто ждали сигнала, в ровном голосящем звоне закувыркались колокола мескиты. Подбежав ближе, девушка с паническим выражением на лице принялась оглядывать все столики, и в этот миг ее лицо, помимо воли, оттиснулась в его памяти в солнечной вспышке, в изумлении вдоха. Ее растрепанные черные кудри, прекрасный крупный нос, туманный пушок бровей над переносицей и яркие серые глаза, с кошачьей прямолинейностью смотрящие перед собой. Нос, может, и показался бы великоватым и даже несколько мужским, если бы не тонкие ноздри и хрупкая переносица с неожиданно широко расставленными глазами.